Глава 91. Фотография, на которую показал Рид, изображала бледнолицего мальчишку с пухлыми губами, кошачьим разрезом глаз, в которых застыла угроза, и длинными до плеч черными волосами. Под снимком были его имя и фамилия — Питер Элдер. Хантер записал их в свой черный блокнот. «Что вы помните о нем?» «Я уже рассказывал вам. Они были шпаной, и я старался не попадаться им по пути. Больше ничего сказать не могу». «Вы узнали кого-нибудь еще?» — продолжал настаивать Гарсия. «Может, остальных членов этой компании?» «Нет», — коротко ответил Рид, с треском закрыл альбом и толкнул его в сторону Хантера. «А как насчет кого-нибудь из этих девочек?» Хантер показал Риду фотографию группы, в которой была и Аманда Рейли. Рид внимательно рассматривал ее около минуты, после чего покачал головой. «Нет, я никогда не видел их в школе». Но его взгляд застыл на фотографии. «Они не учились в Комптонской школе. Я думаю, не могли ли вы их видеть где-то около школы, может, в компании Бретта и Питера?» «Мы говорим о том, что было 20 с чем-то лет назад. К сожалению, я не обладаю фотографической памятью. Как и рассказывал, я изо всех сил старался держаться подальше от них». Рид посмотрел на часы. «Уже прошло больше 15 минут, детективы. Я действительно должен спешить». «Ваша мать, будучи учителем, 7 раз выгоняла Бретта, не так ли?» — настойчиво продолжил Хантер. «Это верно», — в ответе прозвучала нотка возмущения. «Моя мать была очень хорошим и уважаемым учителем. Она всегда делала то, что, как считала, должно быть сделано в любой данной ситуации. Она не позволяла, чтобы кто-то мог ее запугать или унизить, не говоря уж о нахальных учениках». «Он что, угрожал ей после того, как его выставляли?» «Бретт и Питер не угрожали. Они действовали». Мышца на его челюсти снова дернулась. «Что он делал?» Вопрос заставил Рида нетерпеливо дернуться. «Джентльмены, я действительно должен идти. Меня ждет класс». Он вскочил, и оба детектива поднялись. Рид проводил гостей к двери. Проходя мимо большого стола с головоломкой, Хантер приостановился, несколько секунд изучая рисунок, потянулся задним куском и пододвинул на место. Рид посмотрел на него. «Повезло», — сказал Хантер, пожимая плечами. У двери Рид прищурился, и на лице его появилось выражение, будто он кого-то вспомнил. «Подождите секунду. Теперь я припомнил, где раньше видел вас двоих. Во вчерашней газете. Вы копы Таро, верно? Там что-то было о том, будто вы призвали на помощь молодую девушку, которая считает себя ясновидящей». «Не стоит верить всему, что вы читаете в газете», — резко бросил Гарсия. «Был убит священник, не так ли?» — продолжал Рид. «И обезглавлен. Газеты называют убийцу экзекутором. Вы сказали, Бретт стал католическим священником. Не он ли был убит?» В глазах его блеснуло удовлетворение. Хантер застегнул куртку и кивнул. «Да, Бретт Стюарт Николс был зверски убит». Он подождал реакции со стороны Рида, но ее не последовало. «Спасибо за потраченное на нас время и за помощь, мистер Рид». «Удачи в вашем расследовании, детектив!» Рид мягко прикрыл дверь. На его худом аскетичном лице расплылась довольная улыбка. Оказавшись за дверью, Хантер достал свой телефон и снова связался с Хопкинсом. «Слушай, мне надо, чтобы ты разобрался еще кое в чем».